Энергетический поток чувствуют люди, обладающие возможностью слышать и чувствовать мое присутствие, или лучше сказать, мое обращение к людям. А это значит, что подошло то время, о котором я говорил многократно. Время преображения людей Земли началось, и самым активным образом. Наступило время эры Водолея, эры Духа и эры России. Причем наступило не на бумаге, а реально, энергетически, заставляя людей, энергетических фантомов, действовать согласно тем планам, которые я имею по изменению их менталитета и духовной сущности. Люди вынуждены проходить мое очищение и делать выбор между добром и злом, что все вместе толкает людей на социальную активность, определяет их желание искать истину ради будущего своих детей и будущего своей страны. Все революции прошлых лет или столетий ничего не стоят, кроме напрасно погубленных жизней и моря пролитой крови, по сравнению с этой небывалой для человека социальной активностью в поисках истины, цели и смысла жизни человека на Земле. Суть этой предстоящей великой революции или предстоящего преображения людей состоит в восстановлении эволюционного пути развития человека. Человечество, а конкретно люди России, начинают преображение ради восстановления утраченного бездумными действиями власть придержащих исторического эволюционного пути совершенствования личности и, соответственно, исторического пути формирования или совершенствования общественных отношений. Человек, как общественная единица, не может существовать на Земле, не создав условия совершенствования личности человека до высот Бога, до обеспечения условий гармонии Бога и человека. Поэтому эти процессы преобразования, воскресения человека и совершенствования человеческого общества должны исторически происходить одновременно. Безусловно, что первичен и более важен процесс преображения человека, совершенствования его менталитета, углубления его духовности, повышения его энергетического уровня, как энергетического фантома вечности. Но, как я уже говорил много раз, первый шаг в будущее, первый шаг в неизведанное человеком энергетическое пространство делаешь ты, человек, избранный Богом или великим космическим разумом, для ответственной роли Мессии быть первым на Голгофе и первым пройти великое воскресение. Здесь, в этих словах, причудливо переплетаются и сочетаются все философии мира, вся диалектика предыдущего развития человечества, подтверждая тот факт, что вершиной эволюции человека есть переход на новый энергетический уровень, дающий право реализовать другие, более высокие предназначения и задачи человечества. Все предыдущие столетия человек, человечество, сам того не зная, готовился к своей великой судьбе — быть рядом с Богом в вечности, чтобы, пройдя тернии бытия, подняться очищенным и обновленным до высот миссии управлять вечностью, быть в гармонии с Богом и стать Богом, стать свободным. Конечно, некоторым людям мои слова покажутся не только высокопарными, но и словами из области сказки. Но это все не так, как они думают. И то, что я говорю, есть истина. Люди, сомневающиеся в словах моих, это люди, которые не смогли дорасти хотя бы до уровня веры в меня, которые так и не смогли перейти в состояние материального, часто звериного бытия, и не смогли подняться до состояния духа. Пусть нищие духом сомневаются в словах моих и рассматривают их как сказку или несбыточную мечту. Нет, все очень серьезно. Все, что я сейчас говорю людям, есть мои слова, обращенные к людям нового века. Людям нового века, но не по календарю, не по цифрам, а по состоянию духа, людям, обладающим уникальной энергетической сущностью, способной подняться до высот понимания веры, познания истины и принятия вашего Создателя как строгой, уравновешенной энергетической системы миров и системы управления ими. Люди нового века — это люди будущего, цель жизни которых есть познание мира, познание истины, принятие моего миропорядка и осознание своей сопричастности к великой вечности миров. Все, что я сделал и все, что я сказал, а также продолжаю говорить, обращено в первую очередь к ним, людям нового века, принимающим наступление эры Водолея, эры Духа, как свое собственное преображение, нравственное совершенствование, как повышение собственной духовности на базе принятия веры и истины. Только этим людям нового века и будет открыта великая тайна вечности. Придет понимание истины, ради чего был создан человек, прошедший Голгофу бытия материального мира и принявшего воскресение на границе эры Духа.